«Один из разведчиков уничтожен», — удивленно пробормотала Адиль. И капитан переключился на интерфейс управления крошечными аппаратами. «Эти не похожи на дикарей», — заметил Алекс, запуская последнюю запись геройски погибшего железного шпиона. Отправив еще пятерку подобных дроидов к месту последнего местоположения потери, он принял решение навестить аборигенов. Конвой разделился. Две гравиплатформы и шестерка дроидов сделали короткую петлю, отправившись в обратном направлении. Основная группа продолжила неторопливое движение к цели, последнему хранилищу генетического материала. Увеличив изображение, капитан рассматривал людей. Эта группа не напоминала людоедов. Все носили простую одежду, а один щеголял красным костюмом, похожим на комбинезон техника. Практически все имели на вооружении аккуратно сделанные копья с крестообразной перемычкой посреди металлического древка. Хотя у трех воинов на поясе висели слегка изогнутые клинки, похожие на сабли. Несколько людей сжимали примитивное оружие, в котором землянин узнал гражданскую модель Е-20. Этот короткоствольный пистолет с подствольным магазином на два десятка безгильзовых патронов мог вести только одиночный огонь. Угловатое оружие не имело никаких современных наворотов, вроде инерционных компенсаторов и систем ограничения доступа. Техник единственный имел небольшую пушку с длинным стволом, видимо, какую-то переделку исходного образца. Двое мужчин в грязно-белых балахонах первыми подняли голову вверх, рассматривая замершего дроида. Вскоре и остальные стали тыкать пальцами, заметив шпиона. Обладатель кустарного оружия долго не раздумывал и вскинул свою нелепую пушку, открыв огонь. Изображение пропало, один из выстрелов оказался удачным. «Покойников там прибавилось. Эти люди только что сцепились с дикарями», — заметил сержант Хаут, изучивший запись. «Да уж, это радует», — ответил Алекс. «Главное, не стали сразу обедать. Вон сколько отличной еды мы там накрошили». «Позволь мне пролить кровь порочных», — оживилась Адиль. «Нет уж, с этими попробую пообщаться я сам», — усмехнулся капитан. «Да, и вот еще что. Пойдем на переговоры вдвоем, а то они нервные какие-то». «Предлагаю всех оглушить парализаторами и собрать тела», — спокойно предложил Хаут. «Это всегда успеем. Сначала попробуем по-хорошему, а если не получится, будет как всегда». — отказался Алекс. — Пули из их оружия не пробьют наши скафы, так что для нас это безопасно. Ну и пошари у них в головах. Люди больше не обращали внимания на шумящие предметы, замершие под потолком. Проктор объяснил, что механизмы не представляют угрозы. Молодой хранитель сосредоточенно водил пальцем по своим железным пластинам. Судя по всему, группа сейчас находится где-то посреди нижнего предела. Собрав оружие павших, отряд приготовился продолжить путь, когда из туннеля показались гости. Две фигуры спокойно стояли, разглядывая людей. Воины привычно ощетинились копьями, однако противник не спешил нападать. Рваному гости сразу не понравились. Только у одного из них имелся тонкий клинок, другого оружия заметно не было. Однако добытчик чувствовал исходящую от них угрозу. «Железномордая?» Фелмор разглядывал одного из врагов через совмещенные кольца прицела. Выглядели они как искатели. Те тоже предпочитали носить темные цвета. Так было проще прятаться в неосвещенных туннелях. Проктор не сомневался, что это враги. В нижнем пределе не действовали законы верхнего мира. «Нет», — мотнул головой старик-хранитель, — «это добытчики одного из поселений. Только они носят такую одежду». «Их всего двое», — определился Проктор. «Убьем и заберем их вещи». Активировав имплант, Алекс сосредоточился, воспринимая эмоциональный фон. Предводитель истекал волнами алчности, предвкушая раздел трофеев. Воины распространяли вокруг себя липкую паутину нетерпения и готовности убивать. Двое мужчин в грязных балахонах безразлично наблюдали, им было все равно. Еще один боец сжимал рукоять клинка. Однако драться он не собирался. В его эмоциях преобладало любопытство. «Идиоты! Они собираются атаковать!» — покачал головой капитан. «Работаем всех?» — деловито поинтересовался Хаут. «Нет», — быстро принял решение землянин. «Тех двух возьмем живыми. И этого, с поцарапанной мордой, у которого сабля. Остальных, как получится». Главарь выкрикнул команду, и шеренга воинов выдвинулась навстречу гостям, вскидывая свои копья. Сделав несколько быстрых шагов, бойцы перешли на бег. Об нагрудную пластину скафа сержанта расплющилась пуля. Но Хаут даже не покачнулся. Его боевой костюм с шелестом перешел в режим полной защиты, и лицо ветерана закрыла выпуклая маска с зеркальным забралом. Он легким движением выхватил висевший за спиной штурмовой комплекс у Зоча. Щелкнул одиночный выстрел, и голова предводителя в полинялом красном комбинезоне разлетелась от точного попадания. Затем боец за несколько секунд выбил четверых стрелков. Они успели сделать только по одному неудачному выстрелу из своих древних пистолетов. Затем сержант двумя скупыми очередями крест-накрест перечеркнул бегущую толпу, превратив некогда грозный боевой отряд в кучку хрипящих тел. Капитан успел скомандовать костюму нарастить головную часть. Затем Алекс тоже сделал несколько выстрелов. Плазменная пушка ДИЛ-24Т превратила двух копейщиков в обугленные куски мяса. На парочку в балахонах такая скорая расправа произвела впечатление. Они синхронно пали ниц, жалобно закричав. А боец с саблей как-то незаметно исчез в зарослях. Видимо, умирать с остальными ему очень не хотелось. Землянин проникся уважением к умнику. Он сразу просек, что в воздухе запахло жареным. Переключившись на интерфейс разведчиков, зависших под потолком, землянин нашел пропавшего. Хитрец сейчас медленно отползал подальше от места побоища. Ткнув пальцем в сторону зелени, Алекс неторопливо направился к выжившим, а сержант, вытащив парализатор, занялся беглецом.